Понятно, я держал морду кирпичом, но очень и очень заинтересовался этой информацией. Уверен, что все имеющиеся навыки по достижении отметки в 100 уровней дают какой-то новый навык, буду называть его премиум навык. Тут 5 очков до сотки рукопашный бой сейчас дадут мне какой-нибудь щелбан смерти, буду раскидывать мертвяков как кегли в боулинге. Откровенность за откровенность, брат, вновь заговорил Гувер. Медицина высокая. Не особо, признался я. Я пульмонолог по специализации, по дыхательной системе могу сделать очень много, но в остальных сферах кое-что знаю, но только то, что знает обычный врач. Нейрохирургию, например, исполнить не смогу. У тебя, небось, медицина разбита на субнавыки, поинтересовался Гувер. Ага, кивнул я. Так ты объедини, заулыбался он. Что, еще не нашел такую функцию? Мысленно ткни на главный навык, вылезет окошко, которое предложит объединить субнавыки. Потеряешь что-то, конечно, зато в целом навык серьезно вырастет. Вот же, действительно, бнамерде. Желаете произвести поглощение субнавыков в основной навык медицина? Предупреждение. Каждый субнавык будет разделен на 10 и прибавлен к основному навыку медицина. 1. Да. 2. Нет. Да, конечно. И тут меня накрыло. Сотни часов лекций, практик, операций, осмотров, обследований, даже долбанных лабораторных анализов. Все ужалось в какую-то секунду, и у меня заболела голова и глаза. Даже пульмонология в голове освежилась. Я пульмонологию практически не использовал, а ожидаемый эффект от слияния супчиков будет ненамного ниже от ее уровня. Если посчитать, точно. Суммарно я получил 62 уровня медицины, тогда как у меня одна медицина. Пульмонология имела 69 уровень. Так понимаю, субнавыки качаются быстрее, если ими интенсивно заниматься, но обратной дороги уже нет, нет функции «верните все обратно». Так получается, если я возьму за очко способности что-то вроде медицина, психиатрия, то в этом направлении буду расти быстрее, если при этом постоянно вести терапию с психически неуравновешенными типчиками. А что тогда дает медицина? Медицина – универсальный навык, представляющий из себя совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении. Кто бы ты ни был, написавший эти строки, я, Бнамерде, хочу сообщить тебе, что охнамертельно общее определение слова «медицина» слишком общее, Бнамерде, чтобы хоть что-то объяснить. Как, Бнамерде, я должен понять, что мне дает медицина. Ладно, будем проверять на практике. Так что, один полный магазин как 74 за восстановление ноги этой барышни. Повторил я свой вопрос Гуверу. Идет, согласился он после небольшой паузы. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Произвести хирургическую операцию по очищению раны от некротической ткани, гноя и обеспечения дренирования. 2. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Выбор богатый. Не знаешь, как можно восстанавливать внутренний ресурс? Поинтересовался я у Гувера. Мы сами не до конца разобрались, признался тот. Но хорошо помогает нормальный сон и обильное питание. Побольше мяса, витаминов, а также углеводов. Это я и так выяснил, кивнул я ему. Ладно, давай-ка своих ребят, съездим в больничку, пара часов все равно особой роли не сыграет. Я привез с собой хирургические инструменты, 2 десятка бутылей диссредства, столько же бутылей хлорного раствора, 2 10-литровые баклажки медицинского спирта, кучу иного расходника, столики, шкафчики, посудины и операционный стол из хирургического отделения номер 2. Ребята во главе с Бацем уехали на второй рейс. Они заберут южнокорейскую сдугу, которую я с горем пополам сумел безопасно отсоединить от сети питания. Старенький УЗИ-аппарат экспертного класса, изготовленный в Германии, поедет этим же рейсом. УЗИ мне пока что нахрен не нужен, а вот сдуга пригодится при операции того чувака с пулей у сердца. Я его стабилизировал, он так 3 дня лежит, поэтому прошедшие часы погоды не делают. Освободите это помещение и вымойте тут все хлоркой. Как можно быстрее, потребовал я у Гувера. Ты бы попроще был. Воткнулась какая-то черноволосая баба лет 40 в байкерском прикиде. Завались, Софа, осадил ее Гувер. Он наших ребят сейчас спасать будет. И тебя в будущем, возможно, спасет, а то и не раз. Лучше не ссорься с доктором. Мою команду выполнили в течение часа. Поставили посреди комнаты белорусский операционный стол с забыл каким названием, по моему вкусу расставили шкафчики, тележки и столики, а также быстро провели с помощью поливных шлангов воду в раковину. Говно идея, конечно, но лучше у меня сейчас ничего нет. Теперь аккуратно берешь ее под поясницу и ноги, а я под шею и туловище, комментирую действия крепкому лысому мужику по прозвищу Танкер. Раз, два, три. Зеленоволосая девица пришла в сознание и сразу заорала. Бнамерство. Пробормотал я и взял со столика шприц с обезболивающим. Держи ее крепко. Вколол в катетер для инъекций, заблаговременно поставленный мною еще до переноса девицы на операционный стол. Обезбол действует спустя минуты. Есть контакт. По-хорошему, ее бы общей анестезией, но чего нет, того нет. Вздохнул я тяжело. Достал из-под стола ремни и начал фиксировать забеспокоившуюся, но все еще пребывающую в полубреду пациентку. «Так, ты, бункер или как тебя там?» Ткнул пальцем в детину. «Будь начеку, если начнет совсем уж вырываться, держи крепко. Если задену какой-нибудь сосуд, ей пномерда. Понял меня. Все, начали». Я обколол место локализации ранения местной анестезией, приготовил операционное поле и начал. Дальше рассказывать особо нечего, рассек ткани, удалил хреном намечающиеся некротические ткани, подождал, пока танкер угомонит задергавшуюся пациентку, удалил гнойный экссудат, собрал кость как смог, но дренаж ставить не стал, бессмысленно в свете моих дальнейших действий. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Произвести хирургическую операцию по остеосинезу. 2. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Жмем двоечку. Кишки как-то неуверенно дернуло, а потом отпустило. Нормально. Уж точно получше, чем разом лишаться 100 единиц внутреннего ресурса. Чудесным образом кости и ткани начали принимать исходное положение и срастаться. Секунд через 10 на месте ранения блестел уродливый шрам. Вот это знамерысь, басхоугодная хномерня. Поздравляю, ты успешно ассистировал при проведении операции, похлопал я окровавленной рукой по плечу танкера. Очко медицина дали. Пробормотал тот, мутно глядя на лежащую в отрубе барышню Панкуху. Лиха беда начала. Напутствовал я его. Если будешь регулярно заниматься, через пару лет сам будешь оперировать. Не-не-не, спасибо. Я уж как-нибудь. Танкер резко дернулся, выбежал из операционной и проблевался где-то снаружи. Да это же была полная хномерня, бункер. Удивился я. Ты самое говно еще не видел. Эх, слабый народ пошел. Кто-нибудь, переложите барышню на каталку и отвезите в госпиталь. Позвал я хоть кого-нибудь. Вошел Гувер и пара его телохранителей или кто они там. Все нормально, спросил он. Да, отлично все, кивнул я. Тащите ее в палату. Пусть лежит, абнамирол перестанет действовать, придет в себя. Ей еще недельку на антибиотиках посидеть и будет как новая. Совсем новая, усмехнулся Гувер. Как новая, поправил я его. Тащите следующего, у которого ножевые внутренних органов. Как его там, Сильвер? Да, есть такой, кивнул Гувер. Вот, твои 30 патронов и магазин. Положи на столик, указал я скальпелем на пустующий столик в углу. И неси еще 3. Я тебе сегодня минимум 3 еще подниму. Автомат АК-74 мне сегодня купить уже предлагали, за 3 полных магазина АК-74. Пациентов у меня всего 12, то есть 11, поэтому выйду из операционной богатым человеком. Главное, чтобы с дугу привезли без повреждений. Она у нас мобильная стояла, там только с проводами замес страшный, а так нормально должно быть. Пират Сильвер отделался повреждением кишечника, поэтому я сначала, под охномевшими взглядами танкера и Гувера, провел пальцевое исследование прямой кишки не менее охномевшего от происходящего Сильвера. Кровь не потекла и осколков не обнаружилось, поэтому я вынул палец из его жопы и приказал перевернуть лежащего на боку пациента на спину. «Это было действительно нужно, или ты издевался над ним?» – спросил меня потом Гувер. «Я врач, а не изверг какой-то», – ответил тогда я. «Это часть терапии. Бывает, что при подобных ранениях повреждается прямая кишка, поэтому ее пальцевое исследование показано обязательно. Я тебе потом как-нибудь учебник принесу, сам про это почитаешь». «Верю», отступаясь, поднял руки Гувер. «В процессе операции я локализовал повреждения, предпринял действия по сшиванию порезанных кишков, а затем восстановил все с помощью расходования 10 единиц внутреннего ресурса. Сильвер ушел на своих двоих, но уже совершенно не таким, каким был раньше. Вообще, это восстановление за счет внутреннего ресурса позволило забить на многие вещи, которые необходимо было бы соблюдать при проведении операций, например, присутствие людей без защитных костюмов. Те же кишки Сильвера спокойно восстановились до почти что исходного состояния и разом лишились уже начавшего бушевать в них инфекционного процесса. Опыт, правда, пока что не дают, что очень странно, но, я так полагаю, нужно немного подождать. Пациенты пошли за пациентами. Кого-то я штопал без применения внутреннего ресурса, такие выходили бесплатными, а кого-то приходилось восстанавливать. Пока я занимался целительством благодарных обитателей Гипера, закончился монтаж с дуги. Прошел в новенькое помещение по соседству и придирчиво все осмотрел. «Сойдет», — кивнул я старшему монтажников, Валу. «Тащите сюда операционный стол и аккуратно ставьте его под рентген-трубку этой дуги». Когда все приготовления были закончены, вкатили тележку-каталку со слоном. «Если кто-то не желает облучаться, прошу покинуть помещение», — уведомил я присутствующих. Из операционной свалило аж три типчика, остальные, включая Баца и Гувера, остались смотреть. Я сел за комп и начал настраивать дугу. На самом деле, до неожиданного увеличения уровня медицины я понятия не имел, как этой хреновиной пользоваться, а рассчитывал научиться на ходу, в общих чертах же принципы я знаю. Но теперь мои пальцы ловко стучали по клавиатуре и будто самостоятельно настраивали дугу под интересующий меня режим. Сделал одиночный вертикальный снимок. ХМ. Очень хномер во. Еще серия снимков, но уже под разными углами. Ага, точно. Короче, шансы крайне низки, сообщил я Гуверу. Пуля прямо у сердца, не добраться без повреждения сердечных мышц. Я попробую что-то предпринять, но если он помрет, знайте, я сделал все, что мог. А внутренний ресурс? С надеждой спросил Гувер. Доктор, если спасешь его, я тебе полный комплект снаряжения выдам. Бронежилет, шлем, прочая экипа, АК-103 в полном обвесе, 2 цинка патронов, а также ящик коньяка. Чем им так важен этот слон? Видимо, у него есть какой-то особый навык. Ничего не обещаю, покачал я головой. Тут даже команда хирургов не факт, что справится. Сверхсложная операция, еще и не по моему профилю, еще и в бномерцких полевых условиях. Настолько сверхсложная, что даже внутренний ресурс не берется за нее. Бномеря. Выдохнул Бац с горечью. Номеручие шакалы. Решайте сами, пожал я плечами. Могу взяться с низкими шансами на успех, а могу оставить как есть. Неизвестно, сколько он протянет. Пулю в любом случае надо извлекать. Причем крайне осторожно. Бномеря, делай. Решился Гувер. Слон фартовый. Его пуля в сердце не убила. Затащит операцию. Вообще-то, убила. Если у меня ничего не получится, а об этом все и говорит, то чисто технически он уже мертв. Ладно. А, сука. Проревел Гувер и кинулся на меня. Я увернулся от удара и отошел. Успокойте его кто-нибудь, попросил я присутствующих. Я предупреждал, шансы были крайне низки. Стараться надо было, ревел Гувер, удерживаемый своими подчиненными. Стараться. Я молча снял перчатки, лицевой щиток, вытер с физиономии пот, а затем снял хирургический фартук. Все, я отдыхать, устало произнес я. Завтра с утра мне нужно будет 2 санитара покрепче и рейс в больничку. Ты пномерор, прорычал Гувер, а затем снова начал орать. Ты слона, сука, не спас. Я тебя угномер дошу, мразь. Ха, как будто в первый раз слышу подобное. Иномерчие провалы, неотъемлемая часть жизни любого врача. Пациенты умирают. 2 года назад, в грязной зоне, когда уже с ног валишься, ни номер я не понимаешь, что вокруг происходит, в номерде, просто стоишь как тупой мертвяк и на тебя орут родственники умершего пациента. Сколько раз такое было, я уже и не помню. Вигрипп, это был полный пномердец. Сотни миллионов людей по всему миру, разрушенные экономики, которые убили еще больше, войны, произошедшие из-за этого, и этого, в номерде, было мало. Держите апокалипсис, щенки, эх. Достал пачку Lucky Strike и зажигалку из кармана брюк на спинке деревянного стула в своей комнате. Поднялся на крышу и встал на краю, глядя на мертвый город. Закурил. Вообще-то, не очень хорошая идея, После ядерного удара по соседнему городу, стоять на крыше и курить. Но мне плевать. Время 16 часов 10 минут, но уже темнеет. Слишком быстро для текущего времени года. Сейчас, если мне память не изменяет, 17 ноября 2023 года, скоро Новый год, скоро новое счастье. Достал из нагрудного кармана хир-костюма телефон и открыл календарь. Ха, а сегодня ведь день недоношенных детей и участковых уполномоченных милиции. Охренительный денек, чтобы провалить операцию и дать кому-то умереть. Примечание. 1. Сдуга, рентгеновская система, предназначенная для визуализации инвазивных процедур. Блин, нужно проще. Короче, если на пальцах, это сообразная дуга, которая может осуществить отображение заданного участка тушки человека по любым потребным углом в диапазоне до 270 градусов. Очень помогает при операциях, так как дает не только снимок сверху. Визуализация инородных тел, сосудов, костей в реальном времени, сдуги тут незаменимы. Совсем не КТ и не МРТ, но нишу в медицине сдуга держит плотно. Глава 11. Доктор Леголасов, ты лучше уйди на некоторое время, док. Попросил меня Бац. Гувер в бешенстве, слон ему как брат был. Я молча посмотрел в витражное окно, открывающее вид на детский сад с синей крышей. Жизнеутверждающе. Почти так же, как фотографии заброшенной Припяти. Да, ты прав, кивнул я Бацу. Пойду схожу домой. А, так у тебя. Начал тупить парень. Думал, что я в больнице жил и живу. Усмехнулся я грустно. Типа, медицинский фиксик. Не, я просто... Не нашелся с ответом Бац. «Понятно», — хмыкнул я. «Слушай, ты же Марусю спас от заражения», — снова заговорил Бац, поднял с лавки и вручил мне продолговатый кейс с загнутыми верхними углами. «Держи подарок лично от меня, потом, в спокойной обстановке посмотришь». «Спасибо», — поблагодарил я его. «Ладно, пойду я. Как ты и посоветовал, некоторое время меня не будет, за пациентами следите, вроде осложнений быть не должно». Но пусть бункер или как его там зовут, мерит температуру, давление, в общем, он знает теперь. Да, этот мой панк-ассистент все же что-то надумал для себя и решил заниматься медициной. Не уверен до конца, но кажется мне, что на него так повлияла смерть слона на операционном столе. Собрал вещички, проведал 5 пациентов, которых я указал положить на многофункциональные медицинские кровати, подключенные к электричеству и переставшие быть бесполезными железяками. Потом сходил в их госпиталь, где раненые лежали на обычных кроватях в помещении, напоминающем казарму. Тут у всех все нормально, идут на поправку. Повесил на плечо АК-74, боеприпасы к которому хранил на портупее, которую купил за исцеление псориаза у панка, по прозвищу Ной. Пусть минус 40 единиц внутреннего резерва, но он восстановится, а портупея останется. Полезная штука, продвинутая медицина. Вышел за пределы гипермаркета «Магнетит». «Доктор», окликнул меня часовой с крыши. «Чего?» Обернулся я. «В ближайшие дней 5 не приходи», сообщил мне тощий и низкорослый часовой, известный мне под прозвищем «Жмых». Гувер сказал, что будет большой отстрел жмуриков. Могут подстрелить случайно, понимаешь. Принял к сведению. Кивнул я и продолжил путь. Нам, пульмонологам, панамер и краткое. Яномер те потаскивать, яномерных оттаскивать. Мой путь лежал к Коммунистической улице 21В. На втором этаже этой двухэтажки 1899 года постройки располагается родительская трехкомнатная квартира. С оборонительной точки зрения вообще никакого смысла не имеет, так как благодаря наружной лепнине на второй этаж подняться вообще не проблема. Нужда заставит мертвяков подниматься. Когда шел по Орджоникидзе, услышал за спиной гитарное вступление песни «Лесник» группы «Король и Шут». Панки Киш уважают, это я уже понял. Когда песня была исполнена до третьего припева «Будь как дома, путник», я ни в чем не откажу, я уже был у здания газеты «Мальская жизнь». Да-да, я бегаю как проклятый. Через 30 минут интенсивного бега я уже был возле родительского дома. Кругом тишина, только стук моих все еще китайских кроссовок по асфальту. Тихо вошел в подъезд, пройдя мимо магазина запчастей у Егора в зарешеченном окне которого увидел постукивающего головой в стальную входную дверь мертвяка, одетого в деловой костюм. Подъезд не вонял мертвечиной и гнусным тухляком, как оно теперь обычно бывает, что свидетельствовало о том, что здесь как минимум не лили кровь мертвяков. Добрался до двери, залез в карман, ключи на месте. Я их так и таскаю уже четвертую неделю в заднем левом кармане джинсов. Тихо отворил замки, в лицо пахнуло запахом дома. Я, вообще, довольно-таки ранимый человек. И ведь постоянно матерно ругаюсь я только из-за обиды. Страшной обиды за то, что жизнь такая, какая она есть. Именно поэтому, когда я увидел родную прихожую, двери, родительские вещи, на глазах навернулись слезы. Да, иномерчий черствый профессионально деформированный врач, который вчера спас кучу людей, а одного не смог, так трогательно стоит сейчас в прихожей родительского дома и хнычет как семилетний мальчик. Когда трогательный момент отпустил, разулся, поставил кейс и ак в стенке прихожей, посмотрел на свою запакованную в противогаз рожу в настенном зеркале, а затем направился на кухню. Тут было много чего пожрать из долговременного. Ну, знаете, когда родители уехали в Таиланд, я предусмотрительно закупился всякой всячиной, которую можно сунуть в микроволновку и не переживать насчет ужина после работы. Микроволновка, само собой, уже давно не работает, поэтому вытащил банку тушенки из кухонной тумбы, вскрыл ее консервным ножом, достал из выдвижного ящика ложку. Ложка, к слову, из набора, который подарили родителям на свадьбу дедушка с бабушкой по отцовской линии. Знаете, капитальный такой набор, где на обратной стороне ложки или вилки написано 1 р. 20 копеек. Вечность, воплощенная в металле. Запил тушенку бокалом обнаруженного в тумбе начатого хиннеси. Это какой-то сюрреализм. Запивать тушенку с красной ценой в 50 р, дорогим коньяком за 3000 р. Впрочем, хрен с ним. На случай возвращения родителей там же стоит батарея дорогих коньяков из отцовского резерва на подарки. Он так однажды мне помог фармакологию развести, чтобы я остался на стипендии. Вручил мне в руки бутылку Джека Дэниелса и отправил на кафедру общей фармакологии. Мы как-то резко нашли общий язык с завкафом, который до этого лично завалил меня на экзамене, и мне было позволено пересдать. При ответе на билет завкаф совсем не валил, и я получил свою заслуженную четверку. Тогда-то я и понял, что приходить на некоторые экзамены без алкоголя – плохой тон. Я-то нормально готовился всегда, но выглядел при ответе не очень уверенно, поэтому лед преподавательского скептицизма мог растопить только дорогой и крепкий алкоголь. Всего мне пришлось растапливать скептицизм где-то около 7 раз за все время обучения, что, сука, довольно-таки показательно. И я ни один предмет не разводил деньгами, что часто случалось с некоторыми моими однокурсниками. Допив остатки коньяка, встал с кухонной табуретки, сунул пустую бутылку в мусорную урну с черным пакетом и направился в свою комнату. Тут меня ждал мой потихоньку собираемый компьютер, плакат IC-600, висящий на стене еще со школьных времен, односпальная кровать, коллекция автомобильных моделек, которые я лично клеил и красил, платяной шкаф с вещами и набор гантелей. Эх! Собираться не стал, вместо этого выгрузил из рюкзака мотоциклетный аккумулятор, поставил его на стол и поставил на зарядку телефон. На дне платяного шкафа стояла длинная стопка учебников о топографической анатомии, которую я, получается, спномердил в институтской библиотеке, до пульмонологии, которую я купил в 3 томах на всю тогдашнюю свою зарплату. Помнится, Людмила, однокурсница, частенько наведывалась ко мне почитать. Были времена. Одолело беспокойство, и я пошел на поводу у своей тревожности и проверил дверной замок. Закрыт. Я закрыл его на автомате, рефлекторно, сам не заметил. Вернулся в свою комнату, бросил взгляд на совместную фотографию с родителями, стоящую рядом с автомобильными модельками. Как же они там? Я бы почку отдал, лишь бы узнать, что с ними все в порядке. Назад, номера росы. Мартын Леонидович навел трофейную М16А3 на группу мародеров. Перестреляю как собак. Россиё. Хельк Россиё. Заблажил один из тощих налетчиков. Пайкантхё. Налетчики резко развернулись и панически дернули кто куда. Ага, значит, начала работать репутация. Удовлетворенно подумал Погуляйкин и выстрелил пару раз в воздух. Уже 4-ю неделю они с женой и одной девахой из соотечественников не могут покинуть Таиланд. Они как раз были на катерной прогулке вокруг острова, когда началось. Люди начали убивать и жрать друг друга, полицию и медиков сожрали в первую очередь, потом принялись за остальных, даже слонов с коровами сожрали. Ничего святого не осталось, сукоризной подумал Мартын Леонидович, заряжая магазин двумя патронами. А, это же не индусы, но слонов-то можно было пожалеть. Само собой, на воде долго пробыть не получилось, водитель катера заблажил что-то на смеси английского с тайским, Погуляйкин отец понял только, что у этого тощего тайца на острове семья и он что-то собирается сделать. Что он собирался сделать стало понятно чуть позже, когда в 50 метрах от берега тайц остановил катер и вплавь кинулся к скоплению стоящих на балках над водой бунгало. Там-то его и схватили озверевшие окровавленные тайцы и тайки. Кричал он недолго, но громко. Мартын Леонидович не зря живым выбрался с захваченного сомалийскими пиратами круизного лайнера. И не только выбрался, но и жену спас. Поэтому он взял катер под собственное управление и, пока жена пыталась дозвониться до сына, с помощью Google карты определил местонахождение пункта береговой полиции. Но по пути он также внимательно следил за происходящим за суши, поэтому быстро понял, что это какая-то зараза, передающаяся через укусы. На посту береговой охраны творился хаос. Через решетчатые ограждения ломились зараженные, в них стреляли служащие береговой охраны и чудом оказавшиеся здесь полицейские, но в конце концов их сломили. Мартын Леонидович наблюдал за происходящим широко раскрытыми глазами. Из его опыта военного корреспондента ничего полезного в данной ситуации вычленить не удавалось, поэтому он просто остановил катер и ждал. Зараженные потеряли интерес к посту береговой охраны где-то через 2 часа. Вооружившись топориком из спасательного набора, обнаруженного в катере, Погуляйкин отец вплавь добрался до поста и, стараясь быть максимально тихим и незаметным, пробрался в здание. Жена пыталась его остановить, но он крепко стоял на своем. Без огнестрельного оружия им не выжить. И все было бы хорошо, не вылезай время от времени прямо на глаза эти проклятые цифры. Когда галлюцинации наградили его одним очком к скрытности, стоящий неподвижно зараженный в форме полицейского развернулся и Мартыну Леонидовичу не осталось ничего другого, кроме как всадить ему топор прямо в череп. Убивать ему уже приходилось. Сначала духов во время срочной в Афганистане, будучи воином-интернационалистом, затем боевиков во время чеченской кампании, будучи военкором. Собрав валяющиеся на полу американские автоматы и итальянские пистолеты, а также нагрузившись более чем 30 килограммами боеприпасов к ним, он загрузил все это в надувную лодку береговой охраны и доплыл на ней до катера. Продуктов и воды на катере хватало, но они были отнюдь не бесконечны, поэтому Погуляйкин отец 4 часа гонял катер по островам, в поисках хорошего места для ожидания помощи. Идеальным в этом вопросе показался остров Ком-Мацум, куда они с женой и вознамерились высадиться, но там было слишком много зараженных. Качка на катере не позволяла стрелять прицельно, поэтому уничтожение всех зараженных на берегу не представлялось возможным. Ночевали на катере. Раздражающие цифры перед глазами жутко злили Мартына Леонидовича, так как служили зримым доказательством того, что он сошел с ума. Угрожающую психическому здоровью ситуацию разрешила его жена, Варвара Сергеевна Погуляйкина, в девичестве Туманова. Она тоже видела всякие цифры перед глазами, а Мартын Леонидович никогда не сомневался в психическом здоровье своей жены, поэтому слегка успокоился. Потребовалось несколько часов, чтобы понять и принять эти цифры. Странные интерфейсы все знали о Погуляйкине отце, а также утверждали, что у него 8 единиц силы, 5 единиц восприятия, 7 единиц выносливости, 2 единицы харизмы, 9 единиц интеллекта, 4 единицы ловкости и 5 единиц удачи. Еще эти интерфейсы утверждали, что он имеет 36 уровень владения огнестрельным оружием, а также обладает 77 уровнем навыка убеждения. Помимо этого было еще несколько десятков навыков, но он в них особо не всматривался. Жена подсказала ему, что это похоже на какую-то мобильную игру, где можно надевать на персонажа предметы, а также развивать его навыки для лучшей эффективности в бою. Она сказала ему, что видела такое в отечественной мобильной игре «Лучник», а потом показала на телефоне, как это работает. Мартын Леонидович выводы сделал и вложил полученные за убийство зараженного полицейского 9 очков навыков в огнестрельное оружие. Ему показалось, что он на долю секунды оказался на стрелковом полигоне ВДВ в Ташкенте, в жаркое лето 83-го. Сразу стал кристально понятен механизм работы М-16А3, необходимые для его надлежащего функционирования процедуры, типичные неполадки. Он и до этого что-то такое знал, но сейчас он не только знал, но и, что называется, умел. Вычистив одну из винтовок в рамках установленного норматива, Погуляйкин отец ощутил этакое горение некоторых мышц на руках, будто он перетрудился. Завалившись спать на катерную лавку, он заснул тревожным сном. Утром они на остатках топлива обогнули весь остров Коммацум и выбрали благоприятное место для высадки. В свете текущих событий благоприятным место делало не наличие удобного причала, а отсутствие на нем зараженных. За ночь Мартын Леонидович набрался решимости убивать зараженных наповал. Это было нетрудно. Он вручил жене пистолет Беретта PX-4 Storm, стреляющий мощным патроном 45 ек, и велел прикрывать ему спину. Сквозь толпу зараженных они прорвались в ближайший отель, где заперлись в президентском номере на четвертом этаже. Передышка пришлась весьма кстати уже давно не молодоженам, отправившимся в романтическое путешествие к берегам Таиланда. Там они просидели меньше суток, когда на улице раздался панический вопль и по двору отеля пробежала молодая светловолосая девчушка, преследуемая толпой зараженных. Мартын Леонидович не был бы собой, если бы не помог. С балкона он расстрелял зараженных из на удивление убойной М16А3, спустился вниз, добил недобитков и нашел девчушку, спрятавшуюся в декоративном кустарнике. Девчушка оказалась Смирновой Олесей Павловной, студенткой третьего курса химфака Московского государственного университета, отправленной родителями за отличную успеваемость на отдых в Таиланд. Познакомились, поели, поговорили и успокоились. Забаррикадировавшись в президентском люксе, они прожили 3 недели. Мартын Леонидович не сидел все это время без дела. Он начистил остров от зараженных, сначала автоматным огнем, а затем и средневековой булавой, обнаруженной в кабинете владельца отеля, причем вместе с готическим латным доспехом. Доспехи были декоративными, из дерьмового металла, зато легкими и вполне справляющимися с задачей недопущения укусов и царапин. Так и пошли по тайской округе слухи о стальном русском мужике, жестоко расправляющемся с зараженными и мародерами. Проблемой стали мародеры. На мелких островах выжило довольно много людей, некоторые из которых просто не знали, как существовать дальше. Они грабили гостиницы, опустевшие поселения и друг друга. Мартыну Леонидовичу такой расклад решительно не нравился, и он упорно оборонял остров от незаконных посягательств. Факт того, что он сам тут находится не вполне законно, упорно игнорировался. «Нет, жить тут нельзя», – изрек Мартын Леонидович, откусив кусочек консервированной креветки. «Что говоришь, Марик?» – переспросила его отвлекшаяся от книги жена. «Говорю, надо выбираться из этой поганой страны», – отодвинул тарелку Погуляйкин отец. «Отдыхать тут нормально, но жить невозможно. Местные мне с каждым днем нравятся все меньше и меньше. Сколько еще раз получится отогнать их от острова, Мартын Леонидович? Но ведь на континенте будет еще опаснее», — резонно отметила Олеся. «Знаю», — кивнул тот, — «но надо возвращаться домой. Сын мог выжить, хотя с местом его работы это...» Варвара Сергеевна погрустнела и вновь уткнулась в книгу. «Надо возвращаться», — решительно заявил Мартын Леонидович. «Здесь мы чужие, а там хотя бы края знакомые. Там наша земля. Не хочу быть похороненным в этих тропиках. И как ты себе это представляешь?» — раздраженно вопросила Варвара Сергеевна. «Найдем корабль». Мартын Леонидович встал из-за стола и потряс буклетами. «Здесь тысячи яхт, лайнеров, что-нибудь подберем. С управлением я как-нибудь справлюсь, опыт уже есть, а там во Владивосток или вообще безопасно обогнем Африку и прибудем в Архангельск, все одно ближе, чем через Приморье идти. Ты уверен, что мы сможем?» — серьезным тоном спросила Варвара Сергеевна. «Абсолютно. Хандра не отпускала, появился соблазн нажраться сегодня как свинья, но я подавил его. Вернувшись в прихожую, решил посмотреть, чем меня облагодетельствовал Бац. Кейс весил 8 кг, может, чуть больше. Раздвинул всякие сахарницы с вареницами и поставил его на кухонный стол. Открыл. Хах. В кейсе хранился блочный лук, некий мастер Сноуган, выглядящий очень нетипично. Плечи красного цвета, с розовыми флуоресцентными тетивами и с принтом какой-то японской девочки, несущей катану, на колчане. Этот Пномеррила решил поиздеваться. «Ничего, у меня где-то валяется баллончик с черной краской». Держа в руках этот лук, пережил коротенький флешбэк, освеживший воспоминания о владении луком. Появилась уверенность, что стрелять умею, но не особо точно. Так, дома я его тестировать не буду, прогуляюсь куда-нибудь во двор, найду подходящую мишень. Решено. В принципе, анимешная баба на колчане смотрится неплохо, оставлю. А цвет самого лука. Посмотрим, что скажут остряки, после того, как я нашпигую их стрелами. Если что, всегда можно найти себе другой лук, может, даже покруче. Повесил на пояс скромосакс, колчан, настроил тетиву на луке и вышел во двор. У нас подъезд выходит прямо на улицу, но есть еще одна дверь, как говорят, появившаяся уже в советское время, ведущая во внутренний двор. Нашел возле порядком загнивших мусорных баков кусок фанеры, черным маркером нарисовал на нем мишень, опер его на единственный тополь во дворе и отошел на 50 метров. Если не смогу попасть с такого расстояния, то нет смысла возиться, у меня нет 10 лет, чтобы осваивать лук до убедительных результатов. Натянул тетиву, выстрелил. Вопреки ожиданиям, тетива не тренькнула, и я услышал только звук удара стрелы в фанеру. Охренительно. То есть можно убивать мертвяков в стиле Silent Assassin и не париться насчет возможной демаскировки. Подошел. Попал прямо в центр, куда и целился. Снова отошел и всадил подряд 5 стрел. Круто. Эх, не тупи я раньше. Давно уже мог бы метать в мертвяков стрелы. Да, я не сомневаюсь, что смог бы соорудить какое-то подобие лука из подручных материалов, а недостатки самого лука перекрыть мастерством стрельбы. Все, полевые испытания показали, что идея годная, рабочая, воплотимая. АК-74, конечно, штука отличная, но если ты не хочешь убегать потом от половины мертвого населения города, то лучше не шуми. Тем не менее, если что-то вдруг, не промолчит мой друг. Вот, докатился. В голове начали крутиться строчки говнорэпа. Вернулся в квартиру, заперся и завалился спать. А утром солнце не встало. На часах 10 утра, а на улице темно и холодно. За ночь, как выяснилось, выпал пепельно-серый снег, причем нехило так, а небо закрыли черные тучи. Шутки закончились. Вышел во двор. Холодно, сука. Вернулся, снял ОСК, кроме противогаза, надел отцовские бушлаты и штаны, затем поверх снова напялил ОСК, но уже не в формате плаща, а в формате комбинезон. Кое-какие воспоминания с военной кафедры еще свежи в моей памяти, поэтому разобрался. Не сразу, но разобрался. Отец эти бушлаты и штаны купил для охоты, куда он время от времени ездил со старыми сослуживцами. Я сам охоту не люблю, так как не понимаю, какое удовольствие можно получать от убийства ничего не подозревающего кабана или оленя. Осеннюю обувь, в связи с неожиданным наступлением ядерной зимы, сменил на хорошие утепленные Caterpillar, которые купил 2 года назад и отдал за это удовольствие половину месячной зарплаты. Мда, ботинки за 10 тыр. Дороговато для провинциального врача, но я еще ни разу об их покупке не пожалел. Блин, я ведь сейчас, вполне возможно, доживаю свои последние недели, в свете того, что легко мог наглотаться радиоактивной пыли. И час назад употребленная таблетка едидокалия с таблеткой ПСТ-190 погоды совсем не делает. Может, ну его нахер и пойти грабануть винно-водочный. Хотя есть способ все это проверить и, если повезет, устранить. Прикладываю руку к шее, аккурат в месте локализации щитовидной железы. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Произвести переливание крови. 2. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Ах, номерно, б номерде. А я тут хожу, планы какие-то строю. 2. Конечно. Пока не накрыло, еще разок проверил дверь, добрался до дивана в гостиной, а затем меня вырубило. Очнулся. Воняет блевотиной и кровью. Противогаз полностью в кровавой рвоте, но прилегание к морде лица не нарушено. Этакий пакет с блевотой, нацепленный на физиономию. Слава Басху, что на всякий случай взял с собой еще один.